ты не ушиблась?» «Немного стукнулась», — сердито ответила Елена Александровна. Иван Максимович нежно притянул ее к себе. Звонкие голоса девчат, распевающих во все горло задорные песни, мешали разговору. Гремели бубенцы, хрипели взмыленные кони, вихрилась под колесами пыль. Нестерпимо яркие лучи солнца, красного, как раскаленное железо, били прямо в глаза, заставляя щуриться и отворачиваться. «Эйля! Эйля! Берегись!» — вдруг закричал кучер с передней коляски. Из переулка выскочил Порфирий без шапки в разодранной до пояса косоворотке. Размахивая руками, он метнулся навстречу свадебному поезду. «Ах, чтоб тебя!» — выругался кучер, осаживая жеребца. И не успел. Оглобля ударила Порфирия в голову. Он упал ничком под копыта лошади. Задние упряжки с разбегу наезжали одна на другую, загораживая дорогу во всю ширину, скрипели и трещали коляски, истерично взвизгивали женские голоса, из ворот выбегали любопытные. «Задавили, задавили нечистые!» — вопила бабка Аксенчиха, высунувшись из окна углового дома. «Дунча, Дунча, беги скорее глядеть, человека задавили!» Дунча, наскоро запахнув ковтенку, выскочила в ворота. У передней коляски копошилась толпа. «Давай, давай сюда!» — слышались голоса. «Отведи жеребца-то!» «Доктора надо, доктора! Где доктор?» «Марья, беги за доктором!» «Оборачивай, оборачивай мужика вверх лицом!» «Вытещай грязь из носу, может, очухается!» «Порфишка, ей-богу, Порфишка!» «Он! Сыпни землицы в рану, кровь задержи!» Иван Максимович, оставив Елену Александровну в коляске, протискался вперед об руку с городским головой Барановым. «Откуда его нелегкое вынесло?» — сказал Баранов, разводя руками. «Боже мой! Боже, какое несчастье!» — поглядывая на толпу, говорил Иван Максимович. «Это же мой! Я нанимал его рубить лес. Как он здесь оказался? Такой торжественный день! И вдруг! Неужели ничего нельзя сделать, Роман Захарович?» «Черт его знает!» — покачал головой Баранов. «Я не доктор. Пожалуй, он еще живой, хотя садануло его крепко. Надо разыскать Мервольского». «Боюсь, что нет его дома», — сказал Иван Максимович. «Я приглашал его. Он отказался, отговорился срочным вызовом в село». «Ах, боже мой, такой день!» «А, ничего, отойдет. Сам виноват, под копыта полез». «Только все-таки куда же его девать?» — оглянулся Баранов. «В больницу везти далеко. Надо бы найти хоть фельдшера. Эй, кто тут знает, где лакричник живет?» «Я, дяденька, сбегаю», — вызвался из толпы какой-то мальчишка. «Он всегда в эту пору в трактире сидит». Аксенчиха протиснулась вперед. «Тащите к нам, да скорее. Не погибает живой душе на дороге, у лиходеи!» Глава шестая. На дворе Василева глухо тяфнул старый в проплешинах пес. Подозрительно скосив голову, он настороженно прислушивался к непонятному шороху в подворотне. Дом Ивана Максимовича, выстроенный еще дедом его, Петром Демьяновичем, в то время, когда Шиверск принимал только начальные контуры, оказался теперь на окраине, и даже не города, а слободы. Он стоял фасадом к пустырю. Парадные ворота двора выходили на широкую поляну, заросшую бурьяном. Поляна тянулась вдоль протоки. В эти ворота редко въезжали, нужно было делать большой объезд. Василев соорудил другие ворота, в улицу, менее красивые, но более удобные, хотя при этом оказалась нарушенной планировка усадьбы. Но все это было сделано так, между прочим. Иван Максимович облюбовал новую усадьбу в центре города и получил согласие городской управы на застройку ее. Решив сыграть свадьбу пока еще в старом доме, нанял Порфирия с Егоршей нарубить и приплавить